Благословлю тебя на земле, что богата всем, где течет молоко и мед. Благословлю тебя. Благословлю тебя и в пустыне, в которой я, проходя и долиной зла, благословлю тебя. Благословенье изливаешь, чтоб славить мне. Где бы ни был, чтоб ни делал, я пою тебе. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя. Благословлю тебя, мой Господь, воспою благое имя Твое. Благословлю тебя на земле, что богата всем, где течет молоко и мед. Благословлю тебя. Благословлю тебя и в пустыне, в которой я, проходя и долиной зла, благословлю тебя. Благословенья изливаешь, чтоб славить мне. Где бы ни был, чтоб ни делал, я пою тебе. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя. Yeah. Благословлю тебя, мой Господь, воспою благое имя Твое. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя. Благословлю тебя, мой Господь, воспою благое имя Твое. За все тебя благословлять.